В квартиру Тимура Борисовича меня впустили без споров. Охранники выглядели вполне нормально и вряд ли имели хоть малейшее представление о недавних событиях. Гессер со своим вновь обретенным сыном пили чай в кабинете. Большом, хотелось даже сказать, обстоятельном кабинете с массивным письменным столом, с кучей всяких забавных безделушек на полках старинных шкафов. Удивительно, как сходятся их вкусы. Кабинет Тимура Борисовича удивительно походил на рабочее место его отца. «Проходи, молодой человек», — улыбнулся мне Тимур Борисович. «Видишь, все устроилось». Он покосился на Гессера, добавил. «Молодой еще, горячий». «Это точно», — кивнул Гессер. «Что случилось, Антон?» «Надо поговорить», — сказал я, — «наедине». Гессер вздохнул, посмотрел на сына, тот встал. «Схожу-ка я к своим оболтусам. Нечего им штаны тут просиживать, найдутся дела». Тимур Борисович вышел, мы остались наедине с Гессером. «Ну что случилось, Городецкий?» — устало спросил Гессер. «Мы можем говорить свободно?» «Да». «Вы не хотели, чтобы ваш сын стал темным иным?» — сказал я. «Верно?» «А ты бы хотел видеть свою Надюшку темной волшебницей?» — вопросом ответил Гессер. «Но Тимур неизбежно стал бы темным», — продолжал я. «Вам нужно было получить право на его реморализацию. Для этого темные, а еще лучше инквизиции, должны были запаниковать и совершить какие-то неправомерные действия в отношении вашего сына». «Что и произошло», — сказал Гессер. «Так, Городецкий, ты хочешь меня в чем-то обвинить?» «Нет, я хочу понять. Ты же видел, я клялся светом. Я не встречался ранее с Тимуром, я ничего ему не обещал, не посылал писем и никого не привлекал для этих целей». «Нет, Гессер не оправдывался, не пытался заморочить меня, он будто условия задачи излагал с удовольствием, ожидая, какой же ответ даст ученик». «Вячеславу достаточно было задать еще один вопрос», — сказал я. «Но, видимо, этот вопрос был слишком человеческим для него». Гессер качнул веками, будто репетируя кивок. «Мать», — сказал я. «Вячеслав когда-то убил свою мать», — объяснил Гессер, — «не со зла. Он был молодым вампиром и не мог себя контролировать, но с тех пор он старается не произносить этого слова». «Кто мать Тимура?» «В досье должно быть имя. Там могло стоять какое угодно имя. Написано, что мать Тимура исчезла в конце войны, но я знаю одну женщину иную, которая с того времени пребывала в теле птицы. С точки зрения людей она умерла». Гессер молчал. «Вы действительно не могли его найти раньше?» — спросил я. «Мы были уверены, что Тимка умер», — тихо сказал Гессер. «Это Ольга не хотела смириться, и когда ее реабилитировали, продолжила искать. Нашла сына и дала ему опрометчивое обещание», — закончил я. «Женщинам позволено проявлять лишние эмоции», — сухо сказал Гессер. «Даже самым мудрым женщинам. А мужчины на то и существуют, чтобы защитить и свою женщину, и своего ребенка, рационально и вдумчиво все организовать». Я кивнул. «Ты меня осуждаешь?» — с любопытством спросил Гессер. «Антон». «Кто я такой, чтобы осуждать?» — спросил я. «У меня дочь светлая иная, и я сам не хотел бы отпустить ее во тьму». «Спасибо, Антон», — Гессер кивнул и явственно расслабился. «Рад, что ты это понял». «Интересно, как далеко вы пошли бы ради сына и Ольги», — сказал я, — «ведь Светлана что-то чувствовала. Какую-то опасность для меня». Гессер пожал плечами. «Предчувствие — штука ненадежная». «Если бы я решил рассказать инквизиции правду», — продолжал я, — «решил бы уйти из дозора в инквизицию, что тогда?» «Ты же не ушел?» — сказал Гессер, несмотря на все намеки Вячеслава. «Что еще, Антон?